Глава 20. Я залетела в ванную и захлопнула за собой дверь, щелкнула замком. Наконец-то уединение. Посмотрела в зеркало на свое отражение, но просто картина маслом. Щеки пунцовые, глаза блестят и вообще какие-то безумные. Губы распухли или мне просто кажется. В любом случае, видок тот еще. Мы с Ником целовались. Снова. Но на этот раз все было иначе. Это не было быстро, как в прошлый раз, просто чтобы кому-то что-то доказать. На этот раз я могла насладиться каждой секундой. И именно это я и делала. Его мягкие губы напротив моих, его закрытые глаза, руки, обжигающие прикосновением даже через куртку, целующий меня Ник. Меня. И я чувствовала, что ему это нравится. Казалось, мы из разных миров, даже наши родители не верят, что мы друг другу можем понравиться, что Ник заинтересуется мной, ведь я не кукла Барби. Но они не учли, что Ник тоже не карикатурный мажор, каким может показаться он. Ник, и этим все сказано, такой, какой есть. Неужели я правда нравлюсь ему? Шепотом спросила я у своего отражения. Ответом мне был полный надежды взгляд. Я будто на краю пропасти под названием «влюбленность в сводного брата». Еще шаг, и я полечу туда быстро и стремительно. Для первой любви нужно было выбрать вариант попроще, чем невозможное отношение с неподходящим парнем. Но сердцу не прикажешь. Меня тянет к нему, и с каждым днем это все сложнее отрицать. Я вижу его таким, каким не видит никто. Для всех он грубоватый, бэд-бой, а для меня... А может, я просто вижу то, что хочу видеть? Сколько таких дурочек до меня влюблялись в плохих парней, думая, что сможет их изменить. Боже, какая же банальщина! Я стала героиней подросткового сериала, и все равно улыбка так и просится на лицо. В голове куча дурацких мыслей, но я не могу ничего поделать. Я счастлива от того, что поцелуй еще горит на моих губах. Ирина все-таки прислала нам няньку. Бедный Женя выглядел травмированным, пока мы все втроем возвращались в домик. «Что я скажу? Что я скажу?» — все повторял он. «Да ничего не говори!» — взорвался Ник. «Ты ничего не видел, темно было. Но у меня был фонарик. Ты издеваешься, что ли?» Врать Ирине Женя, судя по всему, не привык. Как только мы оказались в домике, я сбежала сюда. Собиралась проторчать в этой ванной так долго, как только смогу, потому что мне ужасно неловко. Но уже поздно, надо бы принять душ и лечь спать. И это отличный план, потому что, как только я лягу спать, этот день закончится. А завтра впечатления чуть угаснут, и я уже не буду так смущаться. Тихо выскользнула из ванной и прислушалась. Судя по голосам, Ник о чем-то болтает с Женей внизу. Я рысью влетела в выделенную мне комнату, взяла полотенце и пижаму и также бодро поскакала обратно. Через 40 минут я лежала в своей постели в пижаме, угадайте с кем. Правильно, с лисятами, подарок Ирины. Сна не было ни в одном глазу, и вообще в этом скрипучем домике мне было как-то не по себе. Но иррациональный страх нового дома был вытеснен мыслями о Нике. Прокручиванием в голове поцелуя снова и снова. В общем, у сна не было ни единого шанса. Еще через 15 минут в мою дверь тихо постучали. Затем дверь отворилась, и темный силуэт томным шепотом спросил. «Спишь?» В Ника полетела подушка. «Это значит нет». — рассмеялся он. Подушку он поднял и направился к моей кровати. «Уходи!» — потребовала я, натягивая одеяло до ушей. «Чего надо?» — соскучился. «Сейчас Женя придет». «Конечно, придет. и полулеса сбегутся кикимор и прочих, если будешь так орать. Ник, говори, чего хотел. Перешла на шепот я. Я с тобой посплю сегодня? Уточнил он. Конечно, улыбнулась я. Конечно, нет. С ума сошел? Убирайся. Чего нервная такая? Тогда я просто полежу. И этот наглец взял и забрался ко мне на постель. Лег на одеяло, голову положил на сгиб локтя и принялся пялиться на меня. Это было видно даже в слабом свете с улицы. Я стала прикидывать, как бы его поточнее пнуть, чтобы он за один пинок полетел не только с кровати, но и за дверь. Надо признать, смущение отступило. И чего я в самом деле? Это же Ник, нашла кого смущаться. «Не жалко тебе меня?» — спросил он полушепотом. «Нельзя сводить так парней с ума, а потом просто ложиться спать. Это ты сводишь меня с ума!» «Приятно слышать, Алиса, я полежу минуту и уйду. М? Можно?» 5 минут!» — отрезала я, потому что спорить с ним бесполезно. А еще потому, что с ним, конечно, стало спокойнее. Я взяла прямоугольную подушку, которая лежала у стены, и решительно переложила так, чтобы она разделяла нас, но специально чуть ниже, чтобы не закрывало от меня лицо Ника. «Боишься, что буду приставать?» — уточнил нахально тот. «Уверена. Какого ты обо мне мнения? Пока ты не захочешь, ничего не будет, лиса Алиса», — сказал тот, кто еще час назад насильно меня поцеловал. Я почувствовала новую волну смущения. «Насильно?» — повторил со смехом Ник. «Бедная Алиса сопротивлялась, как могла». «Придурок!» — беззлобно перебила я его, с трудом подавляя собственный смех. Вопреки здравому смыслу лежать с ним вот так в полной темноте было уютно. За окном начался дождь. Ветки деревьев от ветра скребли по крыше и стеклам, а тут, в этой теплой и сухой комнате, казалось, что нет лучше места на земле. Еще 10 минут назад мне было не по себе, а сейчас пришел Ник и все изменил. Я повернулась на бок, чтобы видеть его лицо. Я видела только блеск глаз и очертания лица в темноте, но этого было достаточно. Он поймал мой взгляд и улыбнулся моей любимой улыбкой. Настоящей. Я не видела, но знала, что это была она. «Ты красивая», — сказал он. «В темноте-то?» — фыркнула я. «Ты тоже ничего». «Ты всегда красивая», — пояснил он, его голос звучал по-другому из-за полушепота. «Расскажешь о себе?» «Что?» — удивилась я. «Что тебе рассказать?» «Все, что угодно. Хочу послушать». После этого вопроса обычно человек забывает все, что знал о себе. «Тогда расскажи историю, хочу послушать твой голос». «Может, тебе еще и спеть?» — рассмеялась я. «Ну, Алиса, расскажи Нику сказку на ночь». Не знаю зачем, но я протянула руку и положила на ту самую подушку, которая нас разделяла. «Ты как ребенок», — пробормотала я. «Что же тебе рассказать? Хочешь послушать про то, как я в 5 лет сбежала от родителей в торговом центре, чтобы преследовать Деда Мороза, который в этом магазе ходил и с детишками фоткался?» «В твоем стиле», — засмеялся Ник. Я начала рассказывать, а где-то через 5 минут почувствовала, как он тоже положил ладонь на ту подушку. Его рука медленно приблизилась к моей, а затем его мизинец коснулся моего. Я не одернула руку, но как бы я смогла? Так много скрывало такое простое прикосновение, и многое изменилось в ту ночь, и мне почему-то кажется, что изменилось к лучшему. Утром я распахнула глаза за секунду до настойчивого стука в дверь. «Лисенок, можно войти?» — послышался голос моего папы. Не сразу я поняла, где нахожусь, зато сразу поняла, что у меня сейчас будут огромные неприятности, потому что Ник спал напротив моей подушки. Он вчера так и заснул в моей постели. Могу представить, что будет, если папа сейчас войдет и не поверит ни единому моему слову, когда я скажу, что мы просто болтали и уснули. А это правда, между прочим. «Я не одета!» — закричала я, пожалуй, слишком громко. «Жду!» — отозвался озадаченный папа. А Ник, конечно, сразу открыл глаза, услышав заветную фразу. «Обманщица!» — бросил он мне разочарованно, убедившись в наличии на мне пижамы. «Ник!» — зашипела я. «Вставай, папа здесь!» «Мне в шкаф прятаться!» — уточнил он, к счастью, шепотом. «Куда хочешь!» «Было бы проще, если бы тут был шкаф», — оглядел комнату Ник. В этой гостевой спальне и правда не было никакого шкафа, только комод. Я в ужасе уставилась на Ника. Тот со вздохом поднялся с кровати и встал за дверью. Когда та откроется, папа не увидит его, по идее. Мое сердце забилось быстро-быстро. Если папа увидит, что я прячу Ника в своей спальне, о, это будет еще хуже, чем если он обнаружит нас в одной кровати. «Заходи!» — крикнула я отцу. Выхода не было. Проснулась? Он только приоткрыл дверь. «Нет, нет еще, пап, можно нам с Ником еще часок поваляться?» «Вам с Ником?» — напрягся он. Я мысленно дала себе оплеуху. «Ну, я тут в своей комнате, а он там в своей. Просто мы вчера смотрели телек полночи». «Так и знал, что Женя что-то скрывает», — хмыкнул папа. «А мне сказал, что вы спали, когда он приехал». «Ладно, спи, конечно, милая. Мы уже приехали, так что нас ждет незабываемый день». Он хотел было уйти, но неожиданно передумал. Я перепугалась, что папа сейчас заглянет за дверь и обнаружит Ника, но он только подошел ко мне и поцеловал в лоб. «Дочка, все хорошо? Мне кажется, ты нервничаешь. Тебя Ник не обижает?» В голове, как по команде, вспыхнули наши вчерашние поцелуи. «Какие уж там обиды!» «Нет, пап, мы ладим!» — заставила себя улыбнуться я. «Ну, хорошо». Он вышел, мы с Ником боялись пошевелиться, слушая, куда он пойдет. Вниз или в пустую комнату Ника с заправленной кроватью. К счастью, через пару секунд послышались шаги по лестнице. «Это не может продолжаться так», — воскликнула я. «Так давай им скажем», — пожал плечами Ник. Я посмеялась над его смешной шуткой. Вот только, кажется, он не шутил. «Мой папа тебя убьет», — вздохнула я. «Да и меня тоже. Нам конец». Ник только беспечно пожал плечами. Очевидно, он в нашем счастливом будущем ни капельки не сомневается. Поездка и правда удалась. Мы порыбачили, сходили в что-то вроде похода. Я много общалась с Ириной, а Ник умудрился найти общий язык с моим папой. Я видела, что Ник старается. Меньше грубости, сарказма, слушает моего папу, не спорит с мамой. И все это ради меня. Когда я осознала это, то сердце согревалось. Может, Ник прав? Может, у нас есть шанс? Поездкой остались довольны и родители, и мы. В школу я пришла в приподнятом настроении. Я уже успела смириться с отсутствием подруг и участью одиночки, приноровилась читать книжки с телефона на переменах, а обедать собиралась с компанией Ника. Поэтому я весьма удивилась, когда, войдя в класс, привлекла всеобщее внимание. На меня странно смотрели, обо мне шептались. Девчонки хихикали и чуть ли не показывали пальцем. Я вообще ничего не могла понять. Вроде как разговоры о нас с Ником должны были поутихнуть, по крайней мере, это уж точно не новость дня. Так что же опять случилось? «Где была Дианова?» — поинтересовалась у меня Полина. «Что?» — не поняла я. Полина после той ссоры вообще делала вид, что меня не существует, а тут заговорила. «Где зажигала эти дни? С Булатовым была? Какая тебе разница? Говорят, ты за ним хвостом бегаешь. умоляешь простить себя за то, что изменила ему с собственным сводным братом. Я остолбенела. Это кто так говорит? Все говорят. Ник наигрался с тобой, да? Подхватила Маринка. Сводному братишке надоела ты. Я предупреждала тебя, Алиса, но ты ничего, отчаянная, вешалась сразу на двух парней. На Булатова и Золотарева еще и стравила их друг с другом, продолжила Полина. Какая же ты гадина, Дианова! У меня, вопреки всякой логике, навернулись на глаза слезы. Нет, не буду плакать, еще чего. Но кто распускает слухи обо мне? Снова я во всем плохая, а Ник с Русланом белые и пушистые. Почему всегда виновата девушка? Почему ненавидят меня? «Хватит!» — подскочила со своего места Лера. «Это уже перебор!» «Ты что, на ее стороне?» — с презрением спросила Марина. «Да она лгунья патологическая. Не верь ее лживым слезам. Можно подумать, ты всегда говоришь правду», — возмутилась Лера. «Поверить не могу. Она за меня заступается. Она пришла в новый класс и... Что, сразу должна была выложить, что живет с Ником? Да ее бы сожрали. Ты бы это и сделала. И ты ведь знаешь, что Булатов врет. Так было с Катей, теперь то же самое с Алисой». «Постой, Лера», — перебила ее я. «Булатов распространяет эти слухи? Он и Вика», — ответила та. «Спелись двое придурочных». «О, нет», — выдохнула я. «Нет, нет, только не это». «Не парься, ему все равно не верит никто», — попробовала утешить меня Лера. Но дело было абсолютно не в этом. «Ник убьет его!» — в панике повернулась я к ней. Лера прочла отчаяние в моем взгляде. Она поняла, что это значит. Еще одна драка, и Ника исключат. Кажется, именно этого и добивается Руслан.